Разыгранную ими немудреную сцену толпа приняла за чистую монету. Все вскочили на ноги, требуя смерти. Большой палец у каждого был опущен к земле. Билл огляделся вокруг. Все пальцы указывали вниз. Он взглянул. «Дика, а почему у тебя на мече нет крови?» «Потому что я вытер его об одежду убитого». «Что-то я не видел, чтобы ты его вытирал». Педикул нагнулся вперед, ища что-то глазами. «Да я и убитого не вижу». «Сюда!» — крикнул Арт, оттолкнув часового так, что тот покатился на землю и ногой распахнув дверцу с красной надписью «Запасной выход». В нее повалили вооруженные солдаты. «Беги, презренный, беги! Беги так, словно все дьяволы ада гонятся за тобой по пятам!» «Они и гонятся!» — задыхаясь, едва выговорил Билл, прислушиваясь к несшимся за яростным воплям. Впереди что-то забрезжило, и Билл увидел свет в конце туннеля. Распахнулась деревянная дверь, и им преградил путь вооруженный человек. «Мы погибли!» — вскричал Билл, снова превратившийся в короля Артура, подошел к нему и дружески пожал ему руку. «Добро пожаловать, чужеземец! Добро пожаловать в Авалон!» «Ну, все это прекрасно», — сказал в ответ Билл. «Я ценю такую честь. Но как насчет моих друзей? Нельзя же оставить их там, на верную смерть». И тут у него упало сердце. «А что, если они уже убиты?» «Твои могучие рыцари кинулись в атаку, пронзили своими копьями великое множество этих деревенщин, обратили в бегство остальных и освободили пленников». «Отлично! Пройдемте вниз, дорогие друзья, и вкусим там разных лакомств и прекрасных вин, чтобы отпраздновать этот день». «Прекрасные вина!» — это прозвучало заманчиво. Бил так дружеский голос, и через толпу к нему протолкалась Мита. Ее сопровождали недовольные крики тех, кому она наступила на шпоры, и вопль толстого рыцаря в кольчуге, которого она отшвырнула в сторону. Билла обхватили теплые мускулистые руки, к его губам прижались жадные губы, и кровяное давление у него подскочило одновременно с температурой.